Глава 18. Борьба. Салтычиха и в самом деле не впустила в дом свой полицейской команды. Она тотчас же распорядилась запереть ворота наглухо, что и было исполнено покорно Анфимом и еще несколькими дворовыми ввиду полицейской команды, стоявшей на улице за воротами. Затем Анфиму было приказано спустить всех собак, которые, будучи спущены, немедленно подняли по всему двору невообразимый лай, кидаясь через решетку на команду, защищавшуюся палашами. Человек 10 дворовых во главе с Анфимом вооружились топорами и были наготове вступить в бой с полицейской командой, состоявшей тоже человек из 10. Все это было сделано в самое короткое время и именно тогда, когда полицейский поручик со своим драгуном находился в отдельной комнате в ожидании выхода к нему Салтычихи. Салтычиха, наконец, к нему вышла. «Чему обязана посещением вашего благородия?» — спросила она, садясь, но не приглашая полицейского офицера садиться. Поручик в приличных выражениях, стоя перед Салтычихой в приличной же позе, объяснил цель своего посещения. Салтычиха, внимательно выслушав поручика, покачала головой и долго не спускала с него глаз, точно стараясь разгадать, что ему надо и на что он, собственно, способен. Поручик стоял и тоже смотрел на Салтычиху с приличным его званию достоинством. «Ну и что ж?» — спросила затем Салтычиха. «Приказано касаемо следствия», — отвечал скромно поручик. «Следствуй, ваше благородие, следствуй. Вот я вся тут, вся перед тобой, ваше благородие, и весь мой дом к твоим услугам. Гуляй, бегай, а то и спать ложись. Благо, вишь, вечереет. Я баба сговорчивая». Последние слова были сказаны Салтычихой с особенной выразительностью. Поручик заметил это и проговорил с не меньшей любезностью. «О, сударыня, сговорчивый человек и я. Но, знаете ли, служба — обязанности. Мы должны блюсти. Нас посылают. Служба — дело очень, сударыня, серьезное. Службой шутить не следует. Но мы все же люди, и завсегда доподлинно нам известно, с кем и как вести себя нам, офицерам, следует». По-видимому, поручик был себе на уме. Птица, как говорится, стреленная. И хотя говорил он не особенно красноречиво, но своей речью передавал именно то, что хотел передать, и что ему передать было необходимо. Салтычиха опять слушала его внимательно, а потом вдруг, как бы спохватившись, предложила. «Да что ж ты не садишься, ваше благородие? Садись!» «О, я и постою!» Скромно ответствовал поручик и как-то своеобразно взмахнул глазами на дверь. Стоявший там драгун вдруг отрапортовал. «Ваш бродь, надо бы команду оглядеть, не разбрелись бы!» «Пшел!» Было ему ответом. Драгун вышел. «Да и ловко ж у тебя, ваше благородие, все это обстроено, вовсе по-умному», — заметила с улыбкой Салтычиха, когда драгун скрылся за дверью. «Нельзя-с, служба-с». «Ну, вестимо, понатарел. Служба всему научит». «Ну вот и скажи, как тебя, ваше благородие, служба научила побывать в доме Понютиной? Сколько дано?» «Даны пустяки-с», — отвечал, не стесняясь нисколько, поручик, потому что дело это до того было обыкновенным в описываемую эпоху, что о нем говорили не краснее, как не краснее и брали. «Какие ж пустяки?» 10 золотых. «Ври больше!» Не утерпела, чтобы не заметить Салтычиха, точно поняв, что поручик нагло соврал. Он получил всего только 5 золотых. По тому времени и это были деньги весьма изрядные. Поручик нашел необходимым уверить Салтычиху в своей честности. «Честное слово полицейского офицера!» — воскликнул он, прижав левую руку к сердцу. «Ну, я дам 20», — сказала Салтычиха и, встав, прибавила. «Да еще как-нибудь на деньках пришли верного человечка. Сужу тебе борова хорошего, да убоинки пудов 5. У меня что-то много поднакопилось этого добра. А тебе, боров, ваше благородие, будет к лицу. Я вижу, мужик ты добротный». Салтычиха вышла. Вскоре вышел из ее дома и полицейский поручик в очень хорошем настроении духа. Сходя с лестницы, он даже своеобразно напевал. «Всегда прихвально, предпочтенно, во всей вселенной обожженно и вожделенное от всех, о ты, великомощно счастье!» Великомощно счастье поручика было так велико, что он в тот же вечер доносил по начальству все как следует. Но так, что для следствия над Салтычихой не было ни малейшего повода, а если бы и началось следствие, то в нем трудно было бы разобраться полицмейстерской канцелярии, ведавшей тогда подобными делами и в десяток лет. Бог весть почему, но и полицмейстерская канцелярия не нашла данных для следствия, и дело как-то быстро было замято и забыто, тем более что и Тютчев от своего доноса отказался, заявив, что донос он сделал сгоряча и по недомыслию и готов просить у Дарьи Салтыковой публичной милости. До публичной милости его не довели, но взыскали довольно изрядный штраф, который, конечно, заплатила Понютина, и тоже была весьма рада прекращению дела. Тютчев попросился по болезни в отставку, ему ее дали без проволочек, так как на его место было немало охотников, и он немедленно со своей болезненной невестой поехал в ее имение, в Орловскую губернию. Благодаря Создателя, что он избавил его от Салтычихи и даже, может быть, от верной смерти. Таким образом, были удовлетворены и довольны все. И Тютчев, жаловавшийся на Салтычиху, и Понютина, его невеста, искавшая спокойствие, и сама Салтычиха, намеревавшаяся отомстить Тютчеву за измену. Не была довольна одна Галина. Бедная девушка совсем ошалела, когда до нее дошли слухи о смерти Сидорки. Это ей сообщил повар Кочедык, почему-то разузнавший суть дела ранее всех и ранее всех серьезно решивший, что такое дело и похлебки гороховой не стоит, не токмо что крутой каши. «Кто же? Когда?» пристала к нему девушка, и веря, и не веря известию. При этом сама она дрожала, как в лихорадке. «Недавно дело было», — сообщал спокойно Кочедык. «Всего 3-го дня в ночь, стало быть, потому что нашли молодца на утро. А кто, одному Богу ведомо. Скорее всего, те молодцы, с коими Сидорк компанию вел и совместно Митресок сыскивал. Дело известное». «Неправду ты говоришь. Неправду!» Почти простонала Галина, убегая в свою каморку. В каморке она упала на постель и разразилась рыданиями, неутешными, тяжелыми, вся изнемогая под давлением так неожиданно нахлынувшего на нее горя. Во всем, конечно, она винила Салтычиху, чуяла это любящим сердцем, проклинала ее, и к Салтычихе в ней закипело снова то озлобление, которое было когда-то еще при жизни отца в лесной сторожке. Среди горя и отчаяния прошлое как-то само собою восставало перед ней. Она припоминала все подробности этого прошлого, В особенности же не переставала припоминаться ей клятва, данная над могилой отца. Зачем она забыла ее? Что привязало ее к этой всеми ненавидимой женщине? Галине с омерзением припомнилось все то, что она делала в последнее время для Салтычихи. Она стала у Салтычихи первой горничной, она пользовалась своим влиянием и нередко кое-кому мстила за старые обиды. Она чуть не стала перед Салтычихой доносчицей на своих собратьей, таких же крепостных, как и она. По крайней мере, ей представлялся в этом роде случай, и она еле-еле удержалась от доноса. И что же? Что она за все это получает? Получает подарки, тряпки какие-то, видит иногда благосклонные улыбки барыни, пользуется правом безнаказанно трепать других и только. Но ведь и барыня иногда трепет ее, хотя и не больно, но весьма чувствительно. Как знать, чем все это кончится? Не кончится ли тем, чем кончилось со старухой Фивой? Ведь и та тоже была молода, красива, тоже в свое время была любимицей барыни, пользовалась влиянием среди дворовых, а кончила тем, что помешалась и была убита чуть ли не самой барыней. Не ждет ли подобная участь и ее, Галину? «О да, да, ждет. Убьет Салтычиха и меня», — простонала девушка, и непомерная злость к Салтычихе охватила ее сердце. Охватила болезненно, неудержимо. Целый рой намерений промелькнул в ее голове, и какая-то решимость, неопределенная, но смелая до дерзости, засветилась в ее глазах. Она вскочила, утерла кулаком слезы и покинула свою каморку. Через минуту она была уже в комнате Салтычихи. Салтычиха находилась в хорошем расположении духа. Она самолично раскладывала по столу старые засаленные карты, видимо, гадая, и улыбалась во все свое лицо. В этот день, благодаря этому обстоятельству, ни одного крика не раздалось в доме, и кнут Анфима висел праздно на стене конюшни. В тот же день, благодаря тому же обстоятельству, Галину ожидал весьма ценный подарок. Салтычиха решила подарить девушке, залежавшееся у нее с давних лет, и вовсе для нее бесполезное жемчужное ожерелье. Галина, конечно, не ожидала такого ценного подарка. Да ей теперь совсем было и не до подарков. К Салтычихе девушка вошла неровной походкой, бледная, сильно возбужденная. «Ай, девка, что с тобой такое?» Встретила ее Салтычиха, медленно повернув голову в ее сторону и держа в руке трифового короля. Галина отозвалась не сразу. «Али язык отнялся? Промолви словечко-то, будь милостива!» — шутила Салтычиха. «Барыня, Сидорка, убит!» Начала Галина тихим, дрожащим голосом, глядя на пол, как уличенная в каком-нибудь преступлении. Салтычиха слабо усмехнулась. «Убит! Точно! А тебе что в том, девка? Забота?» Салтычиха бросила трифового короля в груду других карт и сверкнула глазами. День ее был испорчен. Хорошего настроения как не бывало. Галина молчала, стоя по-прежнему недвижимо. «Ну, говори же, что тебе в том, что Сидорка убит? Какая забота?» «Забота та, барыня», — молвила глухо девушка, — «что я любила Сидорку». «Вот так дура!» — гаркнула во все горло Салтычиха и громко рассмеялась. Девушка подняла голову. На глазах ее виднелись слезы. «Уж не по нем ли ты плачешь, тоскуешь? — продолжала смеяться Салтычиха. «Коли по нем, поуспокойся. Я для тебя лучше муженька приспособлю. Да еще и подарочек для молодушки дам. Ожерельицы жемчужные, красивые. Будешь что щеголих какая, с Кузнецкого. Расфуфыришься, ай ну!» «Ах, барыня, барыня, как же я любила его!» — произнесла с нежностью в голосе девушка, закрывая лицо руками. «Вот, где умница, а где и дура!» — воскликнула Салтычиха. «Любила! Так и сказала бы. Я бы живо вашу свадебку спроворила. Парочка была бы хоть куда!» Галина не знала, что сказать на это. Ведь в самом деле барыня говорит правду. Чего она молчала? Чего она боялась сказать барыне о том, что так было важно, может быть, для всей ее жизни? Скажи она об этом барыне ранее, теперь она наверняка была бы счастлива, и Сидорка наверняка был бы жив. А теперь его нет, и все для нее кануло как будто в вечность. Одна только злость и гложет ее сердце. И вот она теперь ежеминутно готова броситься на Салтычиху, которая, может быть, ни в чем и не повинна относительно постигшей ее потери. Но ей хочется знать, кто же был настоящим, роковым виновником ее потери. И она допытывается у барыни. «А убил-то кто ж?» Чаша терпения Салтычихи была переполнена. Все было испорчено, омрачено. Она вскинула на девушку глаза. «А ты, должно, про кнут позабыла, девка?» — зашипела она. «Так напомню». «Всегда ждали и ждем этого», — отвечала с дерзостью Галина. «Девка, уймись!» Уже гаркнула Салтычиха, грозно завертев глазами и хватаясь правой рукой за свой костыль. Девушка сделала порывистое движение по направлению, где сидела барыня. «Ну на, бей, душегубица ненасытная!» Визгливо, в безумии крикнула она, остановившись на шаг перед Салтычихой и выставляя перед ней свою девичью грудь. «Бей, бей, ты Сидорку убила, убей же и меня! Я вся перед тобой тут. Убей!» Салтычиха побагровела, хотела что-то крикнуть, но от сильного озлобления только издала какие-то хриплые звуки, закашлялась, потом привстала и подняла костыль. Галина болезненно вскрикнула, но в то же время вскрикнула и Салтычиха, а через минуту и статная Галина, и грузная Салтычиха лежали уже на полу и барахтались, стараясь ухватить друг друга за горло. В борьбе, видимо, преобладала Галина. Салтычиха только громко кряхтела и старалась крикнуть, но Галина зажимала ей рот. И, наконец, наловчилась как-то схватить Салтычиху за горло, насела на нее. В комнате, где происходила такая ужасная, отвратительная борьба двух озлобившихся женщин, стало тихо, как в могиле.